осведомился, есть ли у них что покушать, и тут же убежал. Христина постелила прямо на песке. «Здесь не водятся скалопендры?» – шутливо спросила она. «Не знаю», – коротко бросила Марфенька. Она почему-то чувствовала себя одинокой. Ей было грустно и не хотелось разговаривать. Сделала вид, что уснула сразу. Марфенька лежала и прислушивалась к необычным звукам. Шуму волн, шуршанию песка, передвигаемого ветром. Ветер насвистывал так уныло, как это только ветер умеет, и хлопал концом палатки. На простыне уже хрустел песок. Марфеньке становилось все грустнее. «В сущности, я совсем-совсем одна», — думала девушка. «Христина? Кто она и почему со мной? Ведь это просто случай, что я тогда подошла к ней. Она мне чужая, со своей верой в несуществующего Бога. Конечно, она меня любит, потому что я помогла ей в тяжелый для нее час. Но какой она мне товарищ? Что у нас общего? Ничего. Нет у меня настоящего друга. В школе я была в хороших отношениях со всеми, а одного настоящего друга не было. Все эти ученые, они заняты только своей наукой. Мальшит, например, ничего кроме обсерватории не видит. На меня он смотрит, как на девчонку. А эта Лиза, кажется, его любит. Как она на него смотрела, когда он рассказывал про обсерваторию. Эти двое, как их, Вадик и Валерик, они просто ученые-дураки. Память у них хорошая. Вот они и вызубрили все, что им положено сдать для получения диплома. А Яша так рад встрече с сестрой, что про меня уже и забыл. Он всегда будет нас сравнивать, и сравнение не в мою пользу. И разве это не так? Я злая, эгоистична. Ну, конечно, эгоистична. Уродилась в моих родителей. Они даже не пришли меня проводить на вокзал. У мамы спектакль, у отца ученый совет. Он сердится, зачем я увезла чудесную домработницу Христину. И всегда с ним этот Глеб Львов, который увлекается кибернетикой, а работает в океанографическом институте. Кажется, ему все равно, где работать и что с ним будет. Он вообще не верит в счастье. А я верю? Конечно. Я так хочу быть счастливой. Ох, как плохо на сердце, хоть бы уснуть скорее. Но разве здесь уснешь? Я совсем не хочу спать. Нисколько. Марфенька вдруг поднялась, нашарила в потьмах халатик и босоножки и выползла из низкой палатки. Луны не было, зато ярко мерцали знакомые с детства звезды. При их свете смутно вырисовывались палатки, дюны и огромное беспокойное море впереди. Марфенька вздрогнула и плотнее запахнула халатик. Ночь была свежей. Послышался тихий разговор. Кто-то шел. Двое. Марфенька спряталась за палатку. Мимо прошли Мальшит и Лиза. «Ты не представляешь, сколько можно сделать, когда работа будет идти из года в год, а не в компанейской обстановке экспедиции», — донесся до нее голос Филиппа Михайловича. «Кабы ты знала, Лизонька, чего мне стоило добиться открытия этой обсерватории. Если бы не помощь академика Оленева, нам придется разрабатывать его тему. С этим условием он только и взялся помочь. Обещал приехать, когда все наладим». «Это его дочь, Марфенька, очень славная. Яша так ее любит. Он ни о чем другом не мог мне писать», — сказала Лиза. «Я так рад, что мне удалось заполучить к себе Турышева. Это крупнейший ученый нашего времени. Теперь, когда есть обсерватория...» «Колышки, а не обсерватория», — усмехнулась Марфенька и, показав след прошедшим язык, полезла опять в палатку. Скоро она уснула успокоенно. Тогда Христина неслышно стала на колени и долго молилась. Она стеснялась молиться при Марфеньке. Христина прочла «Отче наш», «Веру», молитву Ефрема Сирина. Потом попросила от себя лично, чтобы не было войны, чтобы всем людям было хорошо, и еще счастье для Марфеньки. Для себя она никогда ничего не просила.